Краткая беседа с лордом Селлингтоном принесла мало приятного. «Я и не предполагал, что Гарри сознается», — сказал лорд. «Для того, чтобы Гарри сознался, нужен человек, способный нагнать на него страху. И черт меня побери, если я этого не добьюсь. Я повидаю его сегодня же», — сказал он и закашлялся. Выпив лекарство против кашля, он продолжал. «Я повидаю его сегодня же, и я ему скажу, что собираюсь предпринять. До сего времени я считался с тем, что он мой родственник и наследник титула. Но теперь со всем этим покончено. Все до последнего пенса я завещаю на благотворительные цели. Я полагаю, что могу надеяться прожить еще 20 лет, но все до последнего пенса...» Он замолчал. Лорд Селлингтон никогда не умел скрывать своих чувств. А Ридер был большим знатоком людей и сразу понял, что в нем происходила сильная внутренняя борьба. «Быть может, я и был несправедлив по отношению к нему», — сказал он. «Впрочем, мы увидим». И движением руки он предложил сыщику удалиться. Ридер последовал его указанию без особой охоты, потому что собирался о многом еще рассказать лорду. Особенностью Ридера было в затруднительных случаях уединяться в своем старом кабинете на Броклей-Рот. Он просидел там за письменным столом 2 часа, беспрерывно разговаривая по телефону. К 8 часам вечера он закончил переговоры, написал письмо и отослал его с рассыльным. То, что произошло в этот вечер, легче всего установить при помощи свидетельских показаний. Лорд Селлингтон после посещения Ридера отправился из министерства к себе домой, намереваясь переговорить со своим секретарем, затем побеседовать и с племянником. На телефонный звонок в отель мистера Карлина последовал ответ, что его нет дома. До 9 часов вечера лорд в обществе Лассара занимался благотворительными делами. Он работал в маленьком кабинете, расположенном рядом со спальней. Примерно в 9:45 прибыл Карлин, и дворецкий отвел его наверх. Дворецкий в своих показаниях сообщил, что он слышал взволнованные голоса. Часы пробили 9:30, и Гарри Карлин покинул дом лорда Селлингтона, а вскоре за этим лорд вызвал своего слугу и сообщил ему, что собирается лечь спать. На следующее утро слуга, по обыкновению, вошел в 7:30 в спальню лорда с утренним чаем. Лорд Селлингтон лежал распростертым на полу, лицом вниз. Он был мертв, и смерть, по-видимому, наступила несколько часов тому назад. Никаких внешних следов насилия на лорде обнаружено не было, и первое впечатление создалось такое, что лорд, находившийся в преклонном возрасте, неожиданно скончался от удара. Но целый ряд обстоятельств свидетельствовал о том, что произошло нечто необычное. Маленький несгораемый шкаф лорда, находившийся в его спальне, был открыт. На полу валялись в беспорядке бумаги, а в камине лежал ряд бумаг, частично ставших добычей огня. Слуга тут же уведомил полицию и врача, и с того момента дальнейшее ведение дела ушло от Ридера. «Я боюсь, что налицо убийство», — печально покачивая головой, доложил Ридер своему шефу. «Государственная лаборатория не сомневается в том, что налицо отравление аконитом. Одна из бумаг, найденных в камине, оказалась завещанием, по которому все имущество покойного лорда должно отойти благотворительным учреждениям». Он замолчал. «И что же?» — спросил шеф. «Что это значит?» Ридер кашлянул. «Это значит, что лорд Селлингтон умер без завещания, если не найдется другого завещания вместо сожженного. И в этом случае все его состояние должно перейти к наследнику титула». «Гарри Карлину?» — спросил прокурор. Ридер кивнул головой. В камине оказались сожженными еще и другие бумаги. Так, там оказалось сожженными 4 узких полоски бумаги, квитанции или вексельные бланки, сколотые булавкой. К сожалению, нам не удалось разобрать детальнее, что они собой представляли, — закончил он со вздохом. «Вы ничего не упомянули о письме, которое было вручено лорду после того, как он удалился в спальню?» Ридер задумчиво погладил подбородок. «Нет, сэр», — ответил он. «Это письмо было найдено?» «Я не знаю», — ответил Ридер. «Мне кажется, что нет». «Быть может, это письмо могло бы нам разъяснить, как произошло убийство». «Возможно», — смущенно ответил Ридер. «Я прошу извинить меня, но меня ожидает инспектор Сальтер». И с этими словами он покинул кабинет прокурора, прежде чем его шеф успел сказать что-либо. Инспектор Сальтер нетерпеливо ожидал Ридера в его кабинете. Тут же, после появления Ридера, они вместе покинули здание. Автомобиль в несколько минут доставил их на Джермен-стрит. У дома их ожидало трое полицейских, и они, последовав за инспектором, вошли в дом. На лестнице Ридер осведомился. «Карлин вас знает?» «Ему следовало бы познакомиться со мною», — мрачно улыбнувшись, ответил инспектор. «Я сделал все, что зависело от меня, чтобы накрыть его, прежде чем ему удалось ускользнуть от нас и удрать на континент». «Хм, собственно говоря, мне жаль, что он знает вас». «Почему?» — осведомился инспектор, остановившись на лестнице. «Потому что он видел, как мы подъехали на автомобиле. Я заметил его за занавеской». Он неожиданно оборвал фразу. Издали донесся заглушенный звук выстрела. Не прошло и нескольких секунд, как инспектор вбежал в квартиру, занимаемую Карлином. Одного взгляда на распростертую фигуру было достаточно, что они пришли слишком поздно. «Мне кажется, что это лишит правительства необходимости вести еще один процесс об убийстве», — сказал он. «Едва ли», — любезно ответил Ридер и разъяснил ему, что таилось за его словами. Через полчаса, когда мистер Артур Лассар покинул свою контору и вышел на улицу, к нему подошел сыщик и, положив руку на его плечо, сказал: «Вас зовут Эльтер. Я арестую вас по обвинению в убийстве». «Все дело обстояло очень просто», — сказал Ридер, обращаясь к своему шефу. «Я хорошо знал в свое время Эльтера, и особенно врезалось мне в память то, что он совершенно не был в состоянии написать слово «возможно» без ошибки. Я вспомнил об этой особенности нашего приятеля в то мгновение, когда лорд Селлингтон предъявил мне письмо, в котором говорилось о деньгах. Я не сомневаюсь в том, что Эльтер лично явился за 5000 фунтов. В течение ряда лет он был неисправимым игроком, и мне не стоило труда выяснить, что он задолжал множеству лиц весьма крупные суммы. Один из букмекеров пригрозил ему прокурором, и это вынудило его действовать. Приведи он свою угрозу в исполнение, другу обездоленных Артуру Лассару пришел бы конец. А средства он извлекал из своей якобы благотворительной, а на самом деле мошеннической деятельности. Приходится удивляться легковерию людей, желающих жертвовать на благотворительные цели и готовых довериться первому встречному мошеннику. Много лет тому назад, благодаря мне, Эльтеру было суждено получить 7 лет тюремного заключения. Затем я потерял его из виду, пока он не написал письмо лорду. На его несчастье в письме была такая фраза: «Я был бы счастлив, если бы вы сочли возможным вручить деньги моему посланцу». По обыкновению своему Эльтер написал «возможно» через «ша». Я побывал у него и проверил свое предположение. После этого я послал лорду Селлингтону письмо, которое было им получено ночью. Эльтер успел у него побывать вечером и переговорить обо всем. Я думаю, что лорд высказал предположение, что лишать полностью племянника наследства, даже если он и увлечен в неблаговидных поступках, не совсем целесообразно. Эльтер почувствовал, что весь его план может рухнуть. Вместе с тем его беспокоило мое появление, и поэтому он решил в тот же вечер покончить с лордом и незаметно подсыпал акониту в склянку с лекарством, стоявшую на ночном столике лорда. Сжег ли старик завещание до того, как почувствовал действие яда, или после, нам никогда не удастся выяснить. После того, как я установил, что Лосар никто иной, как Эльтер, я послал лорду письмо. «Так вот, значит, что было в письме, которое не удалось найти», — сказал прокурор. Ридер кивнул головой. «Очень возможно, что лорд сжег это письмо вместе с завещанием и четырьмя векселями Гарри, оказавшимися подложными. Быть может, Гарри уже знал о смерти своего дяди, но, увидев инспектора, подъехавшего к его дому, застрелился, предпочитая смерть новому обвинению». И Ридер печально улыбнулся. «Я бы желал, чтобы судьба оберегла меня от знакомства с мистером Карлином. В свое время я познакомился с его супругой, и благодаря этому все дело приобретает оттенок романтического сцепления обстоятельств и случайностей. Об этом мы порой читаем в романах, но никогда не наблюдаем в действительности. Подобные стечения обстоятельств подрывают в нас веру в логическую причинность явлений. Но что же поделать?»